стюарты в Кембридже. Джеймс оставался один, и это было уже невыносимо для него. У него было мало друзей, но он ими необычайно дорожил. Боб Кэмпбелл явился последней каплей, перетянувшей в сторону Кембриджа. Отец, сраженный окончанием заговора молчания, согласился. Встал вопрос о колледже. В какой нужно было идти и готовиться Джеймсу? Лучше всего было, конечно, идти в Тринити-колледж, колледж Святой Троицы, где учился Алан Стюарт. Неплохи были Кис и Питерхаус, где учился Тед. Форбс настаивал на самом дорогом Тринити, но расчетливый Джон Клерк Максквелл настоял на Питерхаусе. Он был самый дешевый, и в нем даже новички могли получить комнату. Кембриджский вариант стал приобретать вполне реальные очертания. Часть вторая. Кембридж, Питерхаус, Тринити колледж, 1850-1856. Жаден разум человеческий, он не может ни остановиться, ни пребывать в покое, а порывается все дальше. Фрэнсис Бэкон. Первая ночь в Кембридже. Майкельмас-семестр в Кембридже начался уже 1 октября, а Масквеллы, старший и младший, были все еще в Эдинбурге и, казалось, не могли смириться с предстоящей разлукой, ждали, что жизнь подскажет еще какое-нибудь решение, оставляющее сытыми волков и нетронутыми овец, но не нашлось такого решения. Лишь через полмесяца после начала занятий выкуплены были билеты на междугородный коммодор, и вот уже покатился он долгой пыльной дорогой на юг, миновал недавно построенный Робертом Стефенсоном железнодорожный мост, виадук, соединивший Шотландию с Англией. Можно было бы уже чуть не весь путь проехать по железной дороге, но экономный мистер Джон предпочел наружные холодные места в дилижансе. Переезд тянулся долго. Точно Максвеллы и здесь старались взять что-то из последних совместных дней и минут. Одну ночь, осеннюю холодную, провели в Питерсборо. Утром до отправления дилижанса осмотрели собор, окруженный прекрасными плакучими ивами, а в дилижанс тем временем набились глостерские, говорившие о том, что земля скоро вздорожает, часть перейдет в руки самой королевы Виктории, и стоимость ее будет чуть не 30 шиллингов за акр. Как хорошая книга, подумал Джеймс. Вэлли тоже осмотрели собор так подробно, как какие-нибудь архиепископы, забрались на самую верхушку, на балюстраду, и увидели землю, как море. Лишь к вечеру пыльный дилижанс вкатился на умытые, покрытые звонкой брусчаткой улицы Кембриджа, и тут уж Джеймс не пожалел о боковом месте. Справа проплывали, появляясь и исчезая с необычайной неожиданностью, покачиваясь на дилижансных рессорах, знаменитые на весь мир мафусаилова возраста колледжи Кембриджа. Сент-Джон на Сент-Джон-стрит, Тринити и Кис на Тринити-стрит, Кингс, на Кингс-парад. А это все была одна и та же улица, и когда она уже была не Сент-Джон-стрит, не Тринити, не Кингс-парад, а обычная Трампингтон-стрит, появился на ней небольшой по сравнению с другими, не такой знаменитый, непочтенный вниманием и учением королевской семьи Питерхаус. Самый старинный, 700-летней историей, с колледжской церковью, чудовищной смесью архитектурных стилей, Питерхаус, скрытый в опадающих уже садах, таящий в самом своем обличии что-то ненастоящее, театральное. С Трампингтон-стрит видны были и окна колледжа, на некоторых открыты фрамуги, и живущие там внутри могли, видимо, в данную минуту счастливые сидеть у этих окон,